Часть первая. Духовная подготовка. Что сделать для себя перед смертью? Как прожить хорошую жизнь и научиться отпускать? Самая важная часть духовной подготовки к смерти – жить подлинно духовной жизнью. Мы умираем так же, как живем. Как сказала смерти поэт Кабир, то, что обнаруживается тогда, обнаруживается уже теперь. Хорошая жизнь порождает хорошую карму, которая, действуя естественным образом, приводит к хорошей смерти. Максима «карма о тебе позаботится» напрямую применима к смерти. Но когда вы слышите «я о тебе позабочусь», имеет смысл поинтересоваться, кто это говорит. Мать Тереза или киллер из мафии? Когда мы будем умирать, хорошая карма позаботится о нас хорошо, а плохая – плохо. Далай-лама говорит, «Если вы проживаете каждый день, уменьшая свой эгоизм, с добротой, честностью, любовью и состраданием, это автоматически приведет вас к нирване. Мы должны применять эти полезные учения в повседневной жизни. Не так уж важно, верите ли вы в Бога или в Будду. А если вы буддист, верите ли вы в перерождение. Вы должны жить добродетельной жизнью. Моя религия проста. Главное – это любовь. В сущности, карма – это привычка. Это импульс повторяющихся действий, которые входят в привычку. В наших собственных интересах развить как можно больше положительных привычек. Маханама Сути Будда говорит, «Подобно тому, как в горшке с водой растворенное в воде масло поднимается на поверхность, ваши добродетели, доброта, вера и щедрость поднимутся на поверхность, и вы понесете их к следующей цели своего путешествия. Практика добросердечия или бодхичитты – это сущность добродетельной жизни и самая лучшая привычка. Бодхичитта или сердце, наполненное любовью и состраданием, также является сущностью Будды. Она очищает от негативной кармы и позволяет накопить позитивную карму. Лама Сопа Ринпоче сказал, «Самое главное – практиковать бодхичитту. Умереть с бодхичиттой – лучший вид смерти. Постарайтесь сделать так, чтобы вашим эмоциональным состоянием по умолчанию была бодхичитта. Иначе говоря, задумайтесь, какова ваша автоматическая реакция на жизненные ситуации, особенно сопряженные с трудностями. О чем вы думаете? О себе? О том, как извлечь выгоду и избежать определенных ситуаций? Или же о других и о том, как помочь им? Когда первое отношение сменяется вторым, когда вы по умолчанию склоняетесь не к эгоизму, а к бескорыстию, это говорит о прогрессе на пути и является знаком вашей готовности к смерти. Если вы не уверены, как поступить в той или иной ситуации, просто откройте свое сердце и любите. Это упражнение в бодхичитте. Если вы будете хорошим человеком и начнете помогать другим, это создаст импульс, который плавно пронесет вас через все борта. Это важно, потому что большинство практик медитации, о которых мы будем говорить, совершенно не знакомы ни буддистам. Но хорошая смерть и готовность к ней не являются прерогативой буддистов. Сила добродетели позаботится о любом, кто проживает жизнь с подлинной добротой. Тенгэ Ринпоче говорит, Отношение бодхичитты превращает в практику дхармы даже то, что выглядит как мирская активность. Бодхичитта подготовит вас к смерти. Она расстелит красную ковровую дорожку на вашем пути через Бордо. Далай-лама говорит: «Пока я живу, я буду медитировать на бодхичитте. Это придает смысл моей жизни. В момент смерти я буду медитировать на бодхичитте. Это поможет мне продолжить путь к просветлению». После этого его святейшество добавляет: «Если человек взращивает в себе такие духовные качества, как гармония ума, смирение, непривязанность, терпение, любовь, сострадание, мудрость и так далее, он вооружает себе силой и рассудительностью, необходимыми для эффективного решения проблем этой жизни. А поскольку он накапливает ментальное, а не материальное богатство, ему не придется расставаться с ним после смерти. Ему не придется вступать в посмертное состояние с пустыми руками. Мы должны не только жить добродетельной жизнью, но и научиться отпускать. Если мы сумеем пресечь свои привязанности, то и наша жизнь, и наша смерть будут легкими. Во многих смыслах весь духовный путь связан с отпусканием, и поэтому является подготовкой к смерти. Если мы идем по истинному пути, мы будем готовы. Саконг Мипам Ринпоче говорит: «Многие считают, что практика дхармы – это подготовка к смерти, что все, что делает буддизм, это готовит вас к смерти. И мы действительно готовимся, и готовимся основательно». В этой книге мы еще не раз вернемся к теме отпускания. Описанные ниже медитации, многие из которых предназначены для ежедневной практики, чрезвычайно полезны в момент смерти. Среди них есть как очень распространенные, так и довольно эзотерические. Смысл не в том, чтобы заставить вас практиковать все медитации, а в том, чтобы показать вам, как много вы можете сделать, чтобы подготовить себя наилучшим образом. Эти практики также указывают на то, насколько полезной подготовкой являются даже ваши ежедневные медитации. Если какая-то практика покажется вам слишком мистической, не стоит волноваться. Эзотерические практики не всегда эффективнее практик для новичков, особенно если новичок практикует искренне. Практики более высокого уровня часто бывают проще практик для начинающих. Высочайшая практика смерти – это простое расслабление в умирании. Важны качества практики и ваша вера в нее, а не число известных вам практик. Главный редактор первого полного перевода тибетской книги мертвых Крым Колман пишет об эзотерических практиках: «В сердце этих навыков медитации лежат сложные тонкие практики, посредством которых мастера данных медитационных традиций имитируют процесс растворения сознания в момент смерти. Первоисточник этих учений – прямое, полное и устойчивое, основанное на опыте понимания абсолютной природы ума. Еще раз повторю, что путешествие сквозь Бордо – это путешествие сквозь ум, так что любая медитация, которая позволяет вам познакомиться с собственным умом, готовит вас к смерти. Новичков может напугать огромное количество существующих медитаций. Все эти различные практики упомянуты потому, что переживание Бордо сопряжено с трудностями. Как это бывает в самых ярких путешествиях, события не всегда развиваются по заранее запланированному сценарию. Если не сработал план А для Бордо умирания, у нас есть план Б для Бордо Дхарматы и план В для Бордо становления. держа в своей аптечке первой помощи различные медитации, мы сможем достать одну из них и сделать неудачное путешествие удачным. Самое главное – подготовиться. Как сказала смерти Чангду Толку Ринпоче, если вам нужно срочно справить нужду, туалет строить уже поздно. Наконец, Далай-лама говорит о духе нашего путешествия так. Поскольку смерть – это состояние, в котором все грубые уровни энергии и сознания уже растворены, и остаются лишь тонкие энергии вида сознания, опытный йогин может посредством медитации вызвать состояние, практически идентичное действительному переживанию смерти. Это достижимо, поскольку медитация позволяет растворить грубые уровни энергии сознания. Справившись с этой задачей, медитирующий обретает колоссальный потенциал решительного и необратимого прогресса на духовном пути. В обычной жизни, зная, что нам придется столкнуться с трудной или непривычной ситуацией, мы заранее тренируемся и готовимся к этим обстоятельствам. Так что, когда события действительно происходят, мы полностью к нему готовы. Репетиция процесса смерти, а также промежуточного состояния и начала нового существования лежит в самом сердце пути высшей йога-тантры. Эти упражнения тоже являются частью моей ежедневной практики, и благодаря им, думая о переживании смерти, я даже ощущаю приятное возбуждение. Практики и учения для подготовки к собственной смерти. Медитация шамадхи. В тибетской книге мертвых, являющейся важнейшим текстом-руководством тибетского буддизма, многократно повторяются две главные темы. Первая из них – «не отвлекайся». Она связана с шамадхой, способностью сохранять неподвижность ума, сосредоточенного на любом происходящем событии или объекте. Вторая тема – практика медитации особого видения – обсуждается ниже. Стабильность, достигаемая в шамадхи, позволяет вам с уверенностью смотреть в лицо любому переживанию. В жизни, и что еще важнее, в смерти, отвлечение имеет огромную силу. Французский философ Блёз Паскаль писал: «Отвлечение – это единственная вещь, утешающая нас в наших мучениях и одновременно являющаяся величайшим из наших мучений». Шамадха избавляет нас от этого мучения. Шамадха, или умиротворенное пребывание, это базовая форма медитации внимательности. Внимательность является мощной подготовкой, поскольку она не растворяется в момент смерти. Момент смерти, развитые навыки этой практики, сами по себе послужат нам духовным спасательным тросом, за который мы сможем держаться в бордо и который вытянет нас из опасных ситуаций. Один из лучших способов подготовки к смерти – научиться принимать ее и сохранять полное присутствие в процессе умирания. Полное присутствие – это сущность внимательности, которая развивается посредством шамадхи. Поскольку смерть вызывает дискомфорт, быть с ней сложно. Как сказал Вуди Аллен, «Я не боюсь смерти, я просто не хочу при ней присутствовать». Большинство из нас не присутствует при своей смерти, тем самым усложняя ее. Чтобы понять, о чем идет речь, вспомните, как тяжело поддерживать полное присутствие, когда вы больны. Большинство из нас хочет оказаться где-нибудь еще. При отделении жизненной силы от тела даже опытные практикующие могут почувствовать боль. Сопротивление этой боли, сопротивление смерти или любому другому нежелательному событию порождает страдания. Мы можем научиться принимать дискомфортное состояние смерти если будем с внимательностью принимать каждый момент прямо сейчас. Замените противостояние равностным отношением. Как сказал Дзогчен Понлоп Ринпоче, если вы умираете, будьте умирающим полностью и безоговорочно. Если сейчас не время для жизни, не пытайтесь быть живым. Сначала внимательность развивается посредством практики шамадхи с формой или шамадхи с опорой. Этот тип шамадхи использует опору на тело, дыхание или объект, чтобы успокоить ум. Идея заключается в использовании устойчивой формы, пока у нас еще есть такая форма, для стабилизации ума. Когда со смертью физическая стабильность исчезает, нашим основным прибежищем становится стабильность ума. Когда мы умрем, якорь тела будет оторван, и ум вырвется на свободу. Если мы не готовы к этой свободе, мы можем запаниковать. Представьте, что вас выбросило из космического корабля в открытый космос. Вызванная этим паника может заставить вас цепляться за все подряд, лишь бы восстановить ощущение опоры. Словно поскользнувшись на льду, мы рефлекторно тянемся и пытаемся ухватиться за все, что может поддержать нас и не дать упасть. Этот рефлекс цепляния может толкнуть нас к принятию неудачной формы, а значит, неудачного рождения. Результатом шамадхи является способность помещать свое внимание на любой выбранный объект и сохранять неподвижность ума, избегая отвлечений. Ваша осознанность остается там, куда вы ее швырнете, подобно тяжелому мешку, шлепнувшемуся на землю. Следующим шагом после шамадхи с формой является бесформенная шамадха. Это способность направлять ум на все, что возникает, а не только на конкретную форму, и сохранять его неподвижность. Вы снимаете с четырехколесного велосипеда два страховочных колеса и легко едете по любой поверхности. Бесформенная шамадха или шамадха без опоры важна, поскольку когда во время смерти тело перестает функционировать, у нас не остается никакой стабильной формы, на которую мы могли бы направить свою внимательность. Нет ничего устойчивого, нам не на что опереться. Если ум не мечется в поисках любой формы, за которую можно было бы схватиться, в этой точке без опоры бесформенная шамадха позволяет нам успокоить его на любом переживании, не увлекаясь им. То, что у нас нет тела, в которое мы могли бы вернуться, не является более проблемой. Мы просто помещаем свой ум на все, что происходит, тем самым обретая стабильность. Перевернутые медитации и йога-бессонницы, о которых пойдет речь ниже, помогают развить этот навык. Бесформенная шамадха – это спасательный круг, не позволяющий нам утонуть в бурном и пугающем океане переживаний. За простотой внимательности можно не заметить ее глубины. Она – врата к бессмертию. Философ Людвиг Витгенштейн сказал: «Если под вечностью понимать не бесконечное течение времени, а безвременье, тогда вечно живет тот, кто живет в настоящем». Тронгпа Ринпоче и Падмасамбхава согласились бы с этим утверждением. Они учили, что существует четыре вида отношения к переживанию времени, делая акцент на четвертом мгновении. Первыми тремя мгновениями называются условные переживания прошлого, настоящего и будущего. Четвертое же мгновение вне времени и потому бессмертно. Оно за пределами первых трех. Четвертое мгновение – это прямое переживание Бардодхарматы, которое, как мы увидим, лежит вне времени и пространства. Чтобы получить опыт бессмертной Дхарматы, не обязательно умирать. Она тихо лежит между любой парой мыслей, а не только между парой жизней. Хотя четвертое мгновение лежит за пределами остальных трех мгновений, в нем можно оказаться, лишь пройдя через лазейку в настоящем. Иными словами, сейчасность – это узкий проход, ведущий в вечность. Современный учитель йоги Айенгар сказал, «Йогин учится забывать о прошлом и не помышляет о будущем. Он живет в вечном настоящем». Если вы не видите дхармату в пространстве между мыслями, вы можете понять, что это такое, когда поглощены какой-то деятельностью. Если вы на 100% присутствуете в том, что делаете, играете с детьми, слушаете концерт или работаете, время останавливается. Вы можете выйти из этого переживания, посмотреть на часы и поразиться тому, как быстро пролетело время. Это гармоничное переживание четвертого мгновения, вход в мир, где время исчезает. А значит, исчезаете вы. Это волшебное состояние, близкое к тому, что психологи называют состоянием потока, а спортсмена – зоной, не обязано возникать случайно. Зона четвертого мгновения можно развить, если научить ум присутствовать. Как сказал учитель дзен Бейкер Росси, внимательность повышает вашу предрасположенность к случайностям. Чем больше вы практикуете внимательность, тем чаще попадаете в зону. Тот, кто развил шамадху, может позволить своему уму покоиться в медитативной поглощенности или самадхи и ощутить вкус бессмертия. Он вошел в бессмертную зону полного присутствия. Несмотря на все сложности Бордо, медитации, которые нас к ним готовят, не обязаны быть сложными по определению. Простота и расслабление – два ключевых наставления для прохождения Бордо. Не нужно недооценивать силу внимательности. Индийский мастер Наропа сказал, «Поскольку в Бордо сознание не имеет опоры, намерение внимательности сложно стабилизировать». Но умеющий поддерживать внимательность не встретит помех на пути. Даже одна сессия медитации в этом промежуточном состоянии может привести к освобождению. Медитация Випашьяны. Вторая главная тема тибетской книги мертвых такова. Распознавание и освобождение одновременны. Это связано с випашьяной, практикой медитации особого видения. Шамадха успокаивает ум, а випашьяна позволяет его увидеть. Ясно видя свой ум, мы можем понять, как он функционирует. Это помогает нам искусно работать с ним. В Бордо нам приходится работать со своим умом, просто потому, что там нет ничего другого. Внешний мир исчез, тело исчезло, так что реальностью становится ум. Благодаря медитации особого видения мы обнаруживаем, что все возникающее в Бордо – просто проявление ума. Такое распознавание освобождает нас. Подобно тому, как распознавание того, что мы спим в состоянии сна, осознанное сновидение, освобождает нас от страданий сновидения, распознавание того, что мы находимся в Бордо, освобождает нас от страданий Бордо. Пока мы не осознаем свое сновидение, оно будет швырять нас туда-сюда, как кусок пенопласта, попавший в бурный поток. Однако, как только мы пробуждаемся к сновидению, при этом оставаясь в нем, правила игры резко меняются. Теперь мы полностью управляем переживаниями, которые только что управляли нами. Как во сне, так и в смерти, этот уровень распознавания и связанное с ним освобождение достигается посредством випашьяны или особого видения. Вместо того, чтобы верить в реальность устрашающих видений Бордо и погружаться в кошмар, мы можем проснуться в порту. Мы делаем это, распознавая все видения как проявление нашего собственного ума. Такое распознавание можно пережить в медитации. В наставлениях по медитации говорится, что мы должны отмечать все, что нас отвлекает, как мысли. Например, у нас возникает мысль о том, что нужно купить молока. Мы мысленно произносим мысли, признавая, что отвлеклись, и возвращаемся к медитации. Наше особое видение растворяет отвлекающую мысль при первом контакте с ней. Отмечение и освобождение одновременно. Не распознавая мысли, мы словно проваливаемся в сон, хотя кажется, будто мы продолжаем бодрствовать. Любая дискурсивная мысль – это мини-сон. Проваливаясь в мышление без внимательности, мы проходим через жизнь и вследствие этого через смерть, как во сне. Когда во время медитации мы произносим мысли, мы будто говорим «проснись». Мы просыпаемся и возвращаемся к реальности, а не к своим сновидениям, мыслям о ней. Если в течение дня мы сможем проснуться и быть внимательными, мы также сможем проснуться в Бордо после того, как умрем. С этим связано значение слова Будда – пробужденный. Пробуждение – плод шамадхи и випашьяны. Мы уже говорили, что в Бордо ум, мысль становится реальностью. К чему вы сможете вернуться, если не будет ума? Вы просто вернетесь к этому распознаванию. Как и в осознанном сновидении, вы осознаете, что все возникающее – лишь игра вашего ума. Это позволяет вам быть свидетелем всего, что проявляется, без вовлечения. Поскольку у вас больше нет ни тела, ни какого-либо другого материального объекта, в котором вы могли бы найти прибежище, вы принимаете прибежище в самом распознавании, осознавании. С этой пробужденной точки зрения не важно, что происходит. Все это лишь отражение ума. Четыре напоминания. Четыре напоминания или четыре мысли, поворачивающие ум, это важная практика подготовки к смерти, поскольку они наконец позволяют повернуть внутрь ум, непрерывно глядящий наружу. Они, как и внимательность, предоставляют способ работы с отвлечениями. Они делают ключевое указание «не отвлекайся» более простым в исполнении. Четыре напоминания показывают нам, что проблема не только в сиюминутных отвлечениях, но и в отвлечениях на уровне всей нашей жизни. Без постоянных напоминаний мы можем стать небрежными и впустую потратить всю свою жизнь. Трунгпа Ринпоче сформулировал эти напоминания так. «Размышляйте о драгоценности, дарованных вам свобода и благополучие. Их сложно обрести и легко потерять, поэтому сейчас, обладая ими, я должен заниматься тем, что имеет смысл». Этот мир не вечен, а его обитатели смертны. Жизнь существ подобна пузырькам на воде. Смерть придет без предупреждения, и тогда это тело станет трупом. В этот момент мне поможет лишь дхарма. Я должен усердно практиковать ее. Когда придет смерть, я буду беспомощен. Поскольку я создаю карму, я должен отринуть все злодеяния и постоянно посвящать себя благим делам. Думая таким образом, я буду проверять себя каждый день. Дом, друзья, богатство и комфорт сансары есть непрерывная пытка трех страданий. Они подобны пиру перед тем, как палач отведет вас на казнь. Так что я должен отсечь желание и привязанность, и достичь просветления усердным трудом. Как долго следует размышлять над этими напоминаниями? До тех пор, пока наш ум не развернется, и мы не перестанем надеяться на сансару, осознав, как глупо искать счастье во внешнем мире. Большинство из нас проводит жизнь, устремив взгляд во внешний мир, в погоне за мыслями и вещами. Мы отвлекаемся на всевозможные объекты и редко заглядываем в ум, являющийся первоисточником всех этих объектов. Однако, если мы перевернем свой ум и посмотрим в верном направлении, мы увидим путь к хорошей жизни и хорошей смерти. Вместо того, чтобы увлекаться внешними конструктами ума, мы, наконец, займемся изучением программы самого ума. Часто можно услышать, что предварительные практики важнее основных. Значение этих четырех напоминаний как предварительной практики невозможно переоценить. Чоки Нима Ринпоче сказал, что если мы действительно найдем им место в своем сердце, путь к просветлению будет наполовину пройден. Эти размышления развивают отвращение к обусловленным проявлениям, указывают на их бесполезность и заставляет осознавание предпочитать себя объектом, который воспринимается как внешний. Они отвращают ум от суррогатных наслаждений и направляют его на истинное наслаждение, которое можно найти лишь внутри. Четыре мысли напоминают нам о драгоценности человеческой жизни, о том, что мы умрем, о том, что карма следует за нами повсюду, и о том, что сансара – это пустая трата времени, лишь прибавляющая страданий. Выучите их наизусть. Они изменят вашу жизнь, помогут сосредоточить ум и станут вашими советчиками во всех делах. Как сказал автор первого словаря английского языка Сэмюэл Джонсон, если человек знает, что через 2 недели будет повешен, это прекрасно сосредотачивает его ум. Что бы вы сделали, если бы вам оставалось жить 6 месяцев? Что бы вы исключили из своей жизни? Что бы вы сделали, если бы вам оставался 1 месяц, 1 неделя, 1 день? Индийский мастер Атиша сказал, если вы не размышляли о смерти утром, вы потратили утро впустую. Если днем вы не размышляли о смерти, вы потратили день впустую. Если вы не размышляли о смерти вечером, вы потратили вечер впустую. 4 напоминания не дают нам тратить время впустую. Один из лучших способов подготовиться к смерти – это признать, что мы действительно умрем. Мы падаем в черную пропасть и понятия не имеем, что ждет нас на дне. Буддолог Энн Кляйн утверждает, жизнь – что-то вроде заключенного, приговоренного к смерти. Признание собственной смертности означает, что мы хотим видеть истину. Видение истины возвращает нас на землю. Она возвращает нас в настоящее. Мы все знаем, что умрем, но мы не чувствуем этого нутром. Если бы мы это чувствовали, то практиковали бы с таким рвением, словно на нашей голове загорелись волосы, и мы пытаемся сбить огонь. Тронгпа Ринпоче сказал, что до тех пор, пока мы не впустим смерть в свое сердце, наша духовная практика останется дилетантской. Как выразился писатель Сэм Харрис, хотя мы стараемся об этом не думать, практически единственное, в чем мы можем быть уверены в этой жизни, это то, что однажды мы умрем, и тогда все останется позади. И все же парадоксальным образом в это почти невозможно поверить. Похоже, наша собственная смерть не входит в то, что кажется нам реальностью. Мы сомневаемся в единственной вещи, которая совершенно несомненна. Мы видим, как рядом умирают другие люди, И все же по какой-то причине чувствуем, что мы будем исключением. В индийской эпической поэме «Махабхарата» мудрому Юдхиштхире задают вопрос: «Что в жизни удивительнее всего?» Юдхиштхира отвечает: «То, что человек, видящий, как вокруг него умирают другие люди, не задумывается о том, что сам он умрет». Однако, если мы признаем смерть и сделаем ее своим советчиком, она расставит приоритеты в нашей жизни, разожжет в нас дух отречения и станет стимулом для практики медитации. Будда сказал: «Среди всех отпечатков ног величайший и глубочайший – отпечаток ноги слона. Среди всех размышлений величайшее и глубочайшее – размышление о непостоянстве». Тот, кто умирает, окружив себя наибольшим количеством игрушек, все равно умирает. Привнесите эти высочайшие напоминания в свою жизнь. Осознайте, что жизнь подобна пламени свечи на ветру. Визуализируйте своих друзей и членов семьи и скажите: «Дядя Джо умрет, моя сестра Сара умрет, мой друг Билл умрет, я сам умру». Поставьте фотографии умерших близких на свой стол. Приклейте напоминание со словами «смерть» или «я умру» в ящиках своего шкафа или стола. Каждый день читайте некрологи. Посещайте дома престарелых и инвалидов, кладбища и похороны. Суть духовной практики – это памятование. Будь то памятование о необходимости вернуться в настоящее или памятование об истине непостоянства. Делайте все возможное, чтобы осознать, что ваше время истекает и что вы можете умереть уже сегодня. Вы буквально в одном вдохе от смерти. Выдохните, не вдыхайте, и вы мертвы. Одна из отличительных черт ученика, достигшего высокого уровня, в том, что он наконец осознает: возможно, это случится именно сегодня. Как пел Пол Саймон: «И вновь я стану притворяться, будто моей жизни нет конца». В сущности, всю свою жизнь мы занимаемся тем, что переставляем шезлонги на палубе Титаника. Куда бы мы ни поставили свой шезлонг, какое бы удобное место ни попытались занять, мы все равно отправимся на дно. Эти учения убеждают нас не тратить свою жизнь впустую, чем большинство из нас занимаются как в прямом, так и в переносном смысле. Инвестируйте свою жизненную энергию с умом. Используйте подаренную вам бесценную возможность и не тратьте жизнь понапрасну. Четыре мысли, поворачивающие ум, поворачивают его от безрассудных трат к мудрым вкладам. Инвестируйте в свои будущие жизни прямо сейчас. Если говорить о моем личном опыте, эти учения оказались величайшим даром для моего изучения и практики Бордо. Хотя я и тормоз, но в конце концов и до меня дошло. Я умру. И, возможно, умру сегодня. Моя жизнь полностью преобразилась, потому что теперь я в это верю. Эти напоминания могут показаться мрачной одержимостью смертью, но это происходит лишь в силу нашего крайнего отвращения к умиранию. Большинство из нас видит смерть как свое окончательное поражение. Историк Арнольд Тойнби сказал: «Смерть – это не по-американски». А гуру фитнеса и диетологии Джек Лайлен однажды заметил: «Я не могу позволить себе умереть. Это испортит мой имидж». Мы живем, отрицая смерть, и наши страдания во время смерти прямо пропорциональны силе этого отрицания. Четыре напоминания говорят о бескомпромиссной истине реальности и готовит нас к встрече с ней. Лама Сопа Ринпоче учит: «Самое последнее, что Будда оставил после себя, самое последнее учение, что-то вроде завещания, в котором обычные люди говорят о мирских вещах, самых дорогих вещах для обычных людей. Самая важная и полезная вещь, которую мог завещать Будда Шакьямуни, и самая важная вещь, которую мы должны осознать и понять, это истина и реальность непостоянства. И это было кульминацией его карьеры учителя. В одном единственном слое непостоянства заключен весь спектр страданий сансары. Четыре напоминания в комбинации с шамадхой придают ему силу, которая оказывается полезной как нам самим, так и другим людям. Сакьонг Мипам Ринпочи учит: сила шамадхи в том, что наш ум замедляется и стабилизируется достаточно для того, чтобы выявить реальность, на самом деле увидеть ее. Тогда, если умирает кто-то из наших знакомых, это не оказывается для нас таким потрясением. Нам может быть грустно, это связано с состраданием. Но мы настолько приняли идею смерти, что она глубоко проникла в нашу жизнь. Это называется силой ума. Такая стабильность естественно сияет, стабилизируя ум умирающего и помогая ему, когда все остальное уносится прочь. Иногда умирающий завидует тем, кого оставляют позади. Почему я должен умереть, если все остальные до сих пор живы? Это нечестно. Почему я? В этот момент умирающему необходимо вспомнить, что те, кто остается, не возвращаются на вечеринку, которая будет продолжаться бесконечно. Те, кто остается, возвращаются к жизни, полной сложностей и страданий трех видов. Умирая, помните, что остальные тоже присоединятся к вам. Это лишь вопрос времени. Точно так же, как вы совсем скоро присоединитесь к миллиардам тех, кто уже покинул эту жизнь и отправился навстречу новой. Те, кто остается, в меньшинстве. Не выживет никто.